Глава 25. Свечи давно потухли. Лишь в камине мерцали догоравшие угли, едва освещавшие рядом пространство. Уличный ветер разогнал тяжелые темные тучи, оставив в синем небе полную луну. Ее лучи прокрались в спальню, а затем украдкой заползли на кровать. Через некоторое время лунный свет скользнул на лицо Оливии. Ее кожа казалась фарфоровой и такой чистой. Саймон не смог удержаться и провел пальцем по овалу лица. Она шевельнулась, приоткрыв рот. Ее карамельные волосы волнами разложились по подушке, а губы стали пухлыми от его поцелуев. Милые маленькие веснушки казались крошечными пятнышками. Оливия напоминала Саймону сирену, которая чарующей красотой и мелодичным голосом заманивала мужчин в свои сети. И ему очень повезло, раз он оказался первым из них. Куда только они смотрели. Очевидно, ей попадались какие-то невежественные болваны, не разбиравшиеся в тонкостях женской красоты. Все юные девушки стремились к одному модному идеалу – совершенной худобе, овальному лицу и завидным белокурым волосам. А также стремились быть податливой и послушной женой. Но Оливия была особенной, отличающейся от этих сухих эталонов. Это и делало ее собой, заставляло его глаза все время обращаться к ее свету. Будто она единственный маятник посреди бескрайнего океана. И сейчас это сокровище спит в его кровати, нежно прижимаясь к нему своей грудью. Саймон не мог поверить ни глазам, ни рукам, касавшимся ее, что Оливия теперь с ним. Ведь это реально. Она лежит здесь, невинная и беззащитная, согревая его своим теплом. Хотя уже не совсем невинная. И теперь, после этой ночи, Саймон ни за что ее не отпустит. Когда Оливия с трудом открыла глаза, Саймон еще спал. В комнате было светло, и она не знала, который час. У основания ног в промежности немного болело, но об этом Оливия нисколечко не жалела. Наоборот, ей хотелось закричать во весь голос о преисполнившей ее радости. Она никогда не пожалеет о близости, которая произошла между ними, потому что это было прекрасно. И память о блаженстве, испытанном прошлой ночью, заставляла желать его и еще. Оливия вспоминала каждый его взгляд и поцелуй, каждое сладкое прикосновение и сказанное слово. И вчера Саймон признался ей в любви. Он сказал, что любит ее. Ее, Оливию Уотсон, дочь графа Брайтшир. Ликующий трепет захлестнул ее. Она знала, что Саймон не охотник за приданым, поскольку его состоянию может позавидовать даже ее отец. Но вряд ли его чувства были искренними. Его слова были произнесены в момент их соития, в момент пика наслаждения, при котором можно пообещать и корону Георга III. Оливия знала это, потому что сама чувствовала то же самое прошлой ночью. Вероятно, Саймон уже и забыл, что он тогда говорил. Было кое-что еще, что немало омрачало ее счастливое утро. Это отъезд. Оливии придется уехать уже послезавтра. Дни приема заканчивались. Она понимала, как нелегко будет прощаться с Саймоном. Это ее самая большая потеря на дороге к самостоятельной жизни. И тем не менее, осуществление мечты не могло полностью перевесить печаль утраты. От приближающейся грусти, смешанной с тоской, в груди все сжималось. Сердце не желало отпускать Саймона. Оливии необходимо как можно скорее вернуться в свою комнату, пока не заметили ее отсутствие. А может, уже заметили? Оливия медленно повернулась на другой бок и застыла. Саймон еще спал. Она, прижимая одеяло к груди, аккуратно села в кровати. Оливия оглянулась. Глаза Саймона были закрыты. Она стала бегло искать глазами свою одежду. Часть ее сорочки выглядывала из-за кровати. Оливия приготовилась и начала вставать. «Ах!» Ее резко выбросило назад, и она плюхнулась прямо на кровать. Открыв глаза, она увидела лицо Саймона, заспанного и улыбающегося Саймона. «Куда это мы собрались? Я тебя еще не отпускал». Его глаза зажглись искрами. Оливия залилась краской, открывая и закрывая рот. «Я собиралась идти к себе, Саймон. Меня могут хватиться». Она посмотрела ему прямо в глаза. «И будет худо для обоих, если найдут в твоей постели». Саймон взглянул на часы на столике, которые Оливия увидела только сейчас, и его смех раскатился по комнате. «В 7 часов утра тебя даже прислуга не станет искать». Саймон поцеловал ее. «И если ты помнишь, дверь на этот раз я закрыл, любимая». «Любимая». Ее уши жаждали слышать это слово каждый день. Оливии казалось, что сейчас минимум 12 часов. «Ну, если так, можно и задержаться». Лукавству, с каким играла Оливия, позавидовал бы сам лис. Саймон сунул руку под одеяло, водя ею от икры и поднимаясь выше. Особое внимание он уделил ямочке под коленом. Он целовал ее страстно, жадно впиваясь в губы, которые были слаще клубничного джема. Закончив, Саймон выстилал дорожку из поцелуев к ее шее. Ей стало щекотно, когда он коснулся руками в области бедер. Саймон вопросительно глянул на нее, но она продолжала смеяться. Улыбнувшись, он продолжил целовать ее. Оливия вдохнула запах его кожи, который напоминал мыло. Саймон спустился к груди, накрывая своей ладонью ее руку. Она задыхалась, желая, чтобы он поскорее вошел в нее. «Саймон, прошу!» прошептала она сквозь зубы. Его горячая плоть касалась ее бедер, отчего внутренний огонь разгорался еще больше. Саймон теснее прижался к ней, придавив к кровати, и пристально посмотрел на нее. Его плоть коснулась заветного входа и отпрянула. Улыбочка вырисовалась на лице Саймона. «Саймон, не дразни меня!» — настойчиво сказала Оливия. Она подалась бедрами вперед. Он проделал с ней это еще пару раз, заставляя ерзать в пучине предвкушения. Но вот что действительно его ошеломило. Оливия схватила обеими руками его ягодицы и придвинула к себе ближе. Глаза Саймона чуть не выпали, а Оливия улыбалась ему, будто так и должно быть. Он усмехнулся и вошел в нее. «Ох!» Толчок был резкий и сильный. Саймон испугался, что взял ее слишком грубо, но на ее лице он не прочел никакого намека на боль. Скорее, удовлетворение. Ускоряясь, Саймон задвигался. «Ты моя, Оливия, моя навсегда!» — прошептал он, отдаваясь сладкому наслаждению. «Так и будет. Ни один другой мужчина не познает ее, потому что теперь Оливия принадлежит ему». Их громкие обоюдные стоны вполне могли привлечь к комнате ненужное внимание. Но Саймону было все равно. Да и это уже было неважно, потому что Оливия выйдет за него замуж. Им не придется скрываться и прятаться от кого бы то ни было. Когда они разрядились, она ухватилась за его шею, возможно, в страхе, что Саймон вновь слезет с нее. Хорошо, он останется на ней какое-то время. Саймон уткнулся ей в шею, вдыхая сладкий запах ее волос и кожи. Оливия удерживала его одной рукой и поглаживала пальцами спину другой. Он слегка оперся на локти, чтобы облегчить ей груз. Саймон отметил про себя, что улыбается. Он никогда еще не был так счастлив. Саймон стал целовать мочку ее уха, и Оливия захихикала. «Я так люблю тебя, малышка», — нашептывал он. Оливия, открыв рот, взглянула на него, словно перед ней был не Саймон, а незнакомец. «Что это значит?» — спросила она. Саймон поднял лоб. «Я тебя люблю? Это значит, что я тебя обожаю, превозношу, дорожу тобой». «Я не о том». Оливия приложила ладонь к его губам. «Я знаю, что это значит. Я не понимаю, почему ты сказал это». Саймон перевалился на бок, поддерживая голову рукой. Его пальцы накручивали прядь ее волос. «Я сказал это тебе еще вчера, если помнишь». «Я думала, ты сказал это просто так. Я не предполагала, что это всерьез». Саймон изогнул брови. «Как это просто так? Джентльмен не может разбрасываться такими заявлениями. Тебе так сложно в это поверить, что я способен любить? Я люблю тебя и не могу без тебя жить. Если захочешь, об этом завтра же будут трещать лондонские газеты». Оливия испуганно замотала головой, зная прекрасно, что он способен сделать это. «Нет, «Нет, не нужно». Саймон тихо рассмеялся. «Вот и хорошо». Саймон погладил ее по лицу. «На днях после приема мы поедем в Лондон. Я поговорю с твоим отцом и сразу же отправлюсь к викарию». Выражение глаз Оливии было ошеломленным. Она чуть не подавилась воздухом. «Что? Подожди секунду. Зачем к отцу и викарию?» «Если не хочешь венчаться в Лондоне, тогда организуем здесь, в Лэнд-парке». Оливия села в кровати, сложив руки вместе. «Саймон, венчания не будет. Я не готова к этому». Саймон ошеломленно вскинул брови, потом слегка улыбнулся. «Я что-то не совсем понимаю. Ты хочешь выйти замуж, как полагается, через пару месяцев? Так зачем долго ждать, когда я могу ускорить этот процесс?» Оливия глубоко вздохнула. Только Бог мог видеть, как тяжело ей было об этом говорить. «Нет, я вообще не собираюсь замуж». Саймон резко сел. «Я тебе говорила с самого начала, что женитьба не входит в мои планы. Я хочу реализовать себя, занимаясь написанием картин. Это мой талант. Это то, что я умею лучше всего, и ты это знаешь. Но, будучи герцогиней, я не смогу этим заниматься в силу занятости и нового статуса». Саймон сжал руку в кулак, рассматривая дальний угол спальни. Казалось, что его мозг отказывался верить в ее слова. Оливия мягко продолжила. «Саймон», — взяла его руку, — «ты мне нужен». «В качестве кого я тебе нужен?» Его глаза тяжело посмотрели на нее. «Друга? Любовника? Спонсора? Или...» Он сжал ее руку, и в его голосе появился проблеск надежды. «В качестве мужа». Оливия закусила губу. «Конечно, в качестве друга. Ведь именно это было ее изначальной целью, когда она ехала сюда, верно же? Вот только в душе она не чувствовала никакого удовлетворения. Наоборот, ее сердце отвергало дружбу с Саймоном, как если бы Оливия вместо сытного и вкусного бекона на завтрак съела бы конфетку. Вкусно, но крайне мало. Оливия разрывалась между мечтой стать художницей и быть с Саймоном. Она хотела достичь своей цели, доказать себе и другим, что она чего-то стоит, что в ней кроется гораздо больше талантов и способностей, чем просто вести дом, рожать детей и быть хорошей женой. Будучи с Саймоном, ей придется регулярно выходить в свет, с улыбкой общаться с теми, с кем ей не хочется, организовывать увлекательные мероприятия для двора и участвовать в круговороте публичной жизни. В итоге она ответила: «Пока что в качестве хорошего друга». Слабый свет в его глазах потух. Обвалившаяся на голову крыша дома показалось бы Саймону намного легче по сравнению с тем, что сейчас выдала Оливия. Ему стало невыносимо находиться в этой комнате, будто воздуха стало катастрофически мало, и он задыхался. Саймон убрал свою руку, на которой лежала ее ладонь, и Оливия опечалилась. Оба молчали. Она ждала, пока он скажет то, что думает, а он, в свою очередь, даже и не знал, что говорить. Саймон любил Оливию. И этой ночью он занимался любовью со своей, как он думал, невестой. Но это был призрак его надежд. Она хотела независимости и свободы, а Саймон — ее и ничего больше. Если бы она любила его, то осталась бы с ним, не задумываясь. Но правда в том, что он не пробился к ее сердцу. Саймон не нашел нити, ведущие к нему. Они спутались и увели его в пустоту. Саймоном завладел гнев. Он встал и начал натягивать брюки со всей остальной одеждой. Оливия, непонимающе, глядела на него. «Ты меня любишь?» — вдруг спросил ее Саймон, застегивая пуговицы на ширинке. Взгляд его был пристальным и сердитым, пронзающим насквозь. Оливия недоуменно захлопала ресницами. «Я не знаю, Саймон». Будто стараясь смягчить удар, она поспешно добавила. «Ты мне очень нравишься». Саймон издал нервный смешок, как если бы ему продавали битое стекло, убеждая, что это алмазы. «Нравлюсь». Он порывисто натянул рубашку и заканчивал с жилетом. «Знаешь, Оливия, я и не подозревал, что ты настолько далека от меня. Неужели ты так ничего и не поняла?» Вскипев, Оливия покраснела. «А я и не смела предположить, что ты способен на понимание». Она повысила тон. «Это слишком большая цена для тебя. Конечно, для того, чтобы считаться со мной, нужно избавиться от эгоизма». Горько усмехнулась она. «Прости, если я попросила чересчур много». Саймон испытующе смотрел на нее. Это ли его Оливия Уотсон? Он не мог узнать в этой леди, сидевшей в возмущенной позе, свою чувственную женщину, с которой провел ночь. Злая и оскорбленная Оливия смотрела в окно, сложив руки. И Саймон понял, что больше здесь нечего делать. Она назвала его эгоистом, но он ли эгоист? Саймон выбрал путь, на котором они оба могли быть счастливы друг с другом. Они могли каждый день наслаждаться обществом друг друга, согревать холодными ночами в объятиях, растить детей и состариться вместе. Однако Оливия выбрала дорогу, на которой ему не было места. Она выбрала самостоятельность и свободу, делая обоих несчастными. Они обречены друг без друга. По крайней мере, Саймон. Ведь Оливия еще может повстречать джентльмена, а вот он... Хотя Саймон не верил, что кто-то другой сможет ее осчастливить. Не желал верить. Слишком больно. Саймон, больше не сказав ни слова, вышел, громко хлопнув дверью. Оливия сидела и долго смотрела на закрытую створку. Мокрая слеза скатилась по ее щеке, затем хлынула вторая. Через несколько минут она сидела, закрыв руками лицо, мучаясь от отчаяния и боли. То, что раньше ей казалось ясным и очевидным, вдруг перестало быть таковым. Оливию охватили смешанные чувства. Она не понимала, чего хотела. Быть с Саймоном и навсегда попрощаться с мечтой или стать блестящей художницей, но разбить сердце Саймона и свое. Ее ориентир, ее компас сбился. Она не знала, куда идти. Вокруг нее все сплелось в один большой темный кокон, из которого не видно было света и выхода наружу. Вечером Саймон пропустил ужин, и это было к лучшему, потому что Оливии не хотелось с ним пересекаться. Она все еще сердилась, и он также был зол на нее. Целый день они избегали друг друга, словно провинившиеся дети, которые прятались от взрослых. Оливия интересовалась у слуг, где находился их хозяин, и обходила эти места. Весь остаток дня Оливия ходила, будто в трансе. Пропал аппетит, в голове словно кто-то больно отбивал молотком чугун, а ноги еле переносили ее по комнатам. Окружающие от любопытства спрашивали о ее состоянии и о том, чем вызвано такое плохое настроение. «Как будто вам не все равно, леди и джентльмены», — мрачно отвечала она в мыслях. Тем же утром Лили, не без сияющих глаз, сообщила, что Сара написала ей письмо, которое отнесли в ее спальню на письменный стол. Со всем произошедшим она и думать забыла про Сару. Оливия оставила эту приятность на вечер. Она довольно давно не слышала ничего от своей подруги, словно та провалилась под лед. Обычно в разлуке Сара не заставляла себя ждать и всегда отправляла минимум дюжину писем с известиями или новыми стихотворениями. Проведя много дней без подруги, Оливия обрадовалась ее письму, а в свете последних событий несказанно. Уединившись в спальне, Оливия нашла маленький квадратный конвертик с восковой печатью, семейным гербом Сары. Она отчаянно надеялась, что в этом конверте только хорошие. Ей было это нужно, чтобы скрасить свою грусть. «Моя дорогая Лив, как ты там? Вы с Шарлоттой уже достаточно обменялись любезностями, чтобы начать открытую войну. Прости меня за позднее письмо. Я знаю, ты думаешь, что я забыла про тебя, но уверяю, что это не так. Не было ни дня, чтобы я не вспомнила свою лучшую подругу. И тем не менее, я должна объясниться с тобой насчет своего странного поведения. Дело в том, что, как я тебе уже рассказывала, я повстречала на балу у Джекинсонов джентльмена лорда Вайтшира. О, он такой замечательный и тоже влюблен в поэзию. Во время танца мы не могли наговориться, а на следующий день после того, как мы с тобой встретились у тебя дома, мы отправились на прогулку в сопровождении моей уважаемой и милой компаньонки миссис Глазгори. Лорд Вайтшир послушал несколько моих строк и восхитился ими до блеска в глазах. Правда, они были открытыми и искренними. Конечно, как со мной всегда бывает, я случайно наступила ему на ногу. Уж не знаю, как это произошло. Милорд шел прямо передо мной, увлеченно рассказывая про места, в которых он путешествовал. Повезло, что на мою неуклюжесть он отреагировал всего лишь легким смехом. Ты, наверное, спросишь, как же меня отпустила с ним моя мама? Да, она все еще против него. По правде говоря, ее неприязнь к моему ухажеру крепнет с каждым днем. Матушка пытается повлиять на отца, без конца твердя, что он повеса и недостоин моей руки, что ему нельзя доверять. Мама будто пытается нам это внушить. Однако папа не выражает никаких мыслей на его счет. Он сказал, что ему сначала нужно его увидеть. И только с помощью миссис Глазгори я смогла выбраться на прогулку с лордом Вайтширем. Хоть она и запросила двойную цену, поскольку риск быть скомпрометированным очень высок. Это того стоило. По этой причине я попросила лорда Вайтшера прогуляться в менее людном месте. В другую нашу встречу, в театре, где я также была с компаньонкой, я осмелилась рассказать ему о том, что моя мать против нашего общения. Слава богу, Вайтшер понял, и теперь мы стараемся встречаться тайком. Признаюсь тебе, что я без оглядки влюблена в своего поклонника. Ох, Оливия, мне так страшно, и я так счастлива. Мне очень сильно тебя не хватает, милая. Надеюсь, вскоре встретиться с тобой. Ты бы придала мне уверенности и сил, как всегда. Без твоей поддержки чувствую себя веткой без ствола. Жду от тебя ответных новостей. Хоть ты и говорила, что ни за что не выйдешь замуж, я все же питаю надежды, что и ты найдешь того, кто сделает тебя счастливой. С любовью, твоя подруга Сара. Оливия с теплой улыбкой положила письмо обратно в конверт. Она поспешила спрятать его в сундук с вещами от чужих глаз. Запрятав письмо на дне деревянного ящика, Оливия присела обратно за стол. Чувство радости за лучшую подругу отвлекло ее от собственных проблем. Тихоня Сара, вот надо же, кто бы мог подумать? Счастливый смех Оливии прокатился эхом по хрустальной вазе, что та звякнула. Оливия приготовила листок и чернила с пером для ответа. Она описала здешнюю красоту земли, какие вечеринки проходили в доме. Оливия рассказала, что Шарлотта неустанно пытается привлечь внимание его светлости. Она тяжело вздохнула, а глаза снова стали влажными. «Саймон», бесшумно произнесла она в пустоту. Оливия не стала рассказывать о том, что произошло между ней и Саймоном. Она не хотела омрачать счастье подруги переживаниями за себя и свою судьбу. Она решила, что рассказать лично будет лучше, да и писать об их ссоре как-то не было желания. Оливия взгрустнулась. Грудь будто сдавили тиски. Она откинулась назад, вертя перо в руках. Саймон не понимает ее. Он никогда не понимал, как ценны для нее некоторые вещи. И то, чего Оливия хочет, тоже обесценилось в его глазах. Но он говорил, что любит меня. Подсказывал ей голосок в голове, будто спустился ангел-хранитель Саймона, чтобы заступиться за него. Если бы любовь Саймона была истинной, то он отнесся бы к ее заявлению спокойно, с пониманием и дал свободу. Она хочет чего-то добиться сама, а не потому, что она вышла за кого-то замуж и получила от этого привилегии или потому, что родилась дочерью графа. Неужели Оливия не способна на большее, чем просто сказать мужчине «да», и все препятствия и проблемы вмиг исчезнут по взмаху перской руки? Если она бросит свое дело, Оливия так и не узнает, стоит ли она чего-то и какого уровня мастерства она может достичь. А если нет, то она ничуть не лучше тех дурочек, которые бегают за богатыми женихами и кокетливо хлопают глазками, вылезают вон из кожи, только бы в этом сезоне ее заметили. Оливия знала это, потому что сама долгое время пыталась быть такой. И когда каждый из женихов обнажал свою сущность, будто с дерева снимают стружку, и показывал свое истинное лицо, она переставала притворяться кокетливой и глуповидной девицей. Больше Оливия не скрывает, кто она есть, не скрывает свой характер и любимые увлечения, свой ум, в конце концов. Но если Оливия обретет успех, то сможет с гордо поднятой головой смотреть на тех, кто сомневался в ней. Она сможет не бояться быть собой. И в этом был залог ее счастья. А как же Саймон? Если Саймон до завтрашнего дня поймет свою ошибку, то он придет. А если нет? Саймон сможет и вправе найти другую невесту, хоть ту же Шарлотту Уоррен. В груди снова кольнуло. Оливия бросила косой взгляд на кровать. Она будет ждать его сегодня. Саймон придет, наверное. Оливия отчаянно швырнула перо на стол. Какая же глупость все эти чувства и переживания.